или перевести в другое место? Нет, не имеет смысла. Я видел, какие дома идут на снос, когда расчищают трущобы или строят автобан. Разбирать его нет смысла. Может, сдать в аренду? Герцог осклабился и устремил на Вилли насмешливый взгляд. Тогда только один выход — продавать. Но свои деньги ты не вернешь. Можно пойти работать и разбогатеть, нажить кучу денег и содержать дом. Да, можно и так, — сказал Вилл. Он бережно говорил с братом. В диком я оказался в положении, Вилл, правда? — сказал Мозес. И для себя дичь, и для вас, для родных, то есть... Что могло сулить такой финал? Этот чудо-зеленый уголок... Ты беспокоишься за меня, я вижу, пряча тревогу. На таком родном, любимейшем лице Вилл ответил ему взглядом, не оставлявшим сомнений. «Конечно, беспокоюсь. И Хелен беспокоится. Не надо, не надо, не переживайте из-за меня. Я в необычном состоянии, но ничего страшного. Я бы открылся тебе, Вилл, будь у меня ключ. Расстраиваться из-за меня нет оснований. Боже, Вилл, сейчас расплачусь. Как же это все? Нет, не буду, не буду. Конечно, это любовь или что-то еще, что сваливается на тебя, как любовь. Наверное, любовь. И мне ее не стряхнуть. Я не хочу, чтобы ты думал не то, с какой стати, Мосс. Тихо заговорил Вилл. Я нутром тебя понимаю и чувствую так же, как ты. Если я подрядчик, это не значит, что я с тобой не разберусь. Я не для того приехал, чтобы навредить тебе, ты сам знаешь. Сядь, Мозес, сядь. Уж очень ты большой. Мозес опустился на старый диван, отозвавшийся пыльным выдохом. И ты очень возбужден. Тебе нужны питание и сон. Возможно, некоторая медицинская помощь. Несколько дней в больнице, ни о чем не думаю. Вилл, я возбужден, но не болен. Я не хочу, чтобы со мной обращались как с ненормальным. Спасибо, что приехал. Он сидел, строптиво затихнув, подавляя нестерпимое, надрывное желание расплакаться. Голос потускнел. «Ну, не пари горячку», — сказал Вилл. «Не надо». Герцог обрел голос и заговорил внятно. «Я вот что хочу оговорить. Я слушаюсь тебя не по слабости здоровья и не потому, что сам не могу справиться. Я не против того, чтобы несколько дней поваляться в больничке. Если вы с Хелен решили за меня, я не возражаю. Чистые простыни, ванны, горячая пища, сон, чего лучше. Но только несколько дней, а? 16-го я должен быть у Марка в лагере. Это родительский день, он меня ждет». «Согласен, согласен», — сказал Вилл. «Вот это правильный разговор. Как раз неделю назад в Нью-Йорке я тешил себя мыслью о больнице». «Ну что ж, разумная была мысль», — сказал брат. «Тебе нужны покой и присмотр. Я и для себя обдумываю эту возможность. Рано или поздно мы все нуждаемся в таком отдыхе». «Так», — он взглянул на часы, — «я просил своего врача позвонить в здешнюю больницу в Питтсфилде». Едва Вилл выговорил эти слова, Мозес резко дернулся вперед. Он лишился языка и мог только отрицательно мотать головой. Видя такое, Вилл изменился в лице. Наверное, слишком неожиданно брякнул это слово «больница». Наверное, надо было действовать потихоньку, осторожно. «Нет», — сказал Мозес, продолжая мотать головой. «Нет, ни за что». Теперь и Вилл смолк, сохраняя на лице обиженное выражение человека, совершившего тактическую ошибку. Мозес без труда представил себе, что говорил Вилл Хелен, уплатив за него залог, и какой встревоженный совет они держали по его поводу. Ну что же делать? Бедняга Мозес, все это вполне могло свести его с ума. «Давай, по крайней мере, покажем его специалистам, давай». Хелен преклонялась перед мнением специалистов. Мозеса всегда забавляла, с каким благоговением она говорила: «По мнению специалистов». Они, значит, пошли к терапевту Уилла и попросили осторожненько организовать что-нибудь в Беркширах. «Я думал, мы договорились», — сказал Уилл. «Нет, Уилл, нет, никаких больниц. Я понимаю, вы поступаете, как полагается, брату и сестре, и чувствую искушение поддаться вам. Для такого человека, как я, это соблазнительная мысль, покой, присмотр. А почему нет? Найди я в тебе улучшение, я бы не стал поднимать этот вопрос», — сказал Вилл. «Ты лучше посмотри на себя. «Понятно, понятно», — сказал Мозес. «Но едва я начал здраво соображать, как ты хочешь сплавить меня к психиатру. Ведь вы с Хелен о психиатре договаривались, верно?»